Глава 22. Распахнул глаза и тут же замедлил время. Вскочил на ноги, достав меч из-за спины, повернулся в сторону и... замер. Ветерок вновь обдувал кожу, а звуки ночного леса стали прежними. «Не бойся, Цукико, я не причиню тебе зла». Это произнес огромный белый тигр, сидя напротив. Он говорил, не раскрывая пасть. Общался со мной мысленно, отчего сразу вспомнился истинный облик старейшины. «Да, я знаком с Хакутаку», — кивнул зверь. «Мы с ней давние друзья. Насколько я знаю, она сейчас в женском обличии». «Именно так». Я опустил оружие, но прятать его за спину не спешил. Мало ли чем может закончиться эта неожиданная беседа. «Цукико?» — из-за тигра вышла Этти. «Не волнуйся, мы давно знакомы с Катакасаном. Он помогает обществу». «Вот как?» Все же пришлось спрятать меч. Все равно смогу улизнуть в любую секунду, если то потребуется. А почему тогда сразу мне об этом не сказала? Знала же, к кому идем. «А ты бы мне поверил?» «Конечно», — я нахмурился. «Или думаешь, что я отношусь к тебе так же, как и ко всем остальным?» «Не хотелось бы». «Такого и нет. В отличие от общества, тебя я знаю уже давно». «Но я ведь тебя обманывала, когда работала учительницей». «Не помню, чтобы ты лгала мне», — усмехнулся в ответ. «Да, не договаривала, но и не обязана была. А вот откровенной лжи я не заметил, так что давай опустим эти глупости и займемся делом». Китсуна заметно приободрилась. Видимо, мое одобрение было для нее важным. «Значит, вы и есть зверь», — я обратился к оборотню. «Тот самый, о котором сложили страшилки?» «Не совсем так, Цукико», — покачал он головой. «Да, меня называют зверем, но лишь за то, что я могу перевоплощаться по ночам». В следующий миг его тело дрогнуло, засветилось и сжалось в большой ком, зависший в воздухе. Но уже через пару секунд меня ослепила яркая вспышка, а когда зрение вернулось в норму, то передо мной вновь оказался тот самый седобородый старичок. «Все несколько запутано», — улыбался он. «Я не отрицаю, что иногда нападал на караваны. Сила отца и матери дают мне возможность становиться тем, кого ты только что видел. Ну и еще несколько форм. Хакутаку говорит со мной с наступлением тьмы. Она рассказывает о караванах, что везут рабов, или о разбойниках, подбирающихся к поселкам. Тогда-то я и действую». «Хакутаку?» Я покосился на Этти, но та лишь слабо кивнула. «Я знаю, кем является старейшина», — призналась Кицуне. «Прости, что не сказала сразу». «В этом нет твоей вины», — успокаивающе произнес старик и вновь посмотрел на меня. «Так было нужно, лунный мальчик». «А, черт, опять это имечко». «Понимаю», — кивнул я. «Но если то, что вы говорите, правда, значит, наши догадки о другом звере правдивы?» «Думаю, да. Кто-то решил использовать мое имя в своих целях. Я никого и никогда не убивал, Цукико. Даже разбойники оставались в живых. Обезоруженные, раненые, но живые. И тем более не крал ничьи товары». Развел руками, будто показывал все вокруг себя. «Мне ничего не надо. Все, чего требует моя душа, уже есть здесь. Дом, еда и вера. Вот то, что я ценю». «Но что тогда произошло с посыльным, на поиски которого нас отправили?» «Его убили», — печально ответил тот. «Увы, я не мог этому помешать, так же, как не смог остановить вашего заказчика». «То есть?» — непонимающе переспросил я. «Несколько дней назад я учуял свежую кровь Вана. Пробравшись в лес, увидел там посыльного, которого кто-то убил. Я не мог найти преступников, так как ночь еще не наступила, и обратиться в зверя не имел возможности. К тому же пришлось оттащить тело и похоронить его прямо здесь». Указал направо, где заканчивался деревянный помост, и начиналась сырая земля. «Думаю, именно по его запаху вы и пришли ко мне». Он посмотрел на Кицуна и так кивнула. «Но на следующий день я почувствовал чью-то магию на том же самом месте. Солнце клонилось к закату, и я не мог стать кем-то иным. Зато смог добраться до той опушки, где увидел, как один высокий Ван сражается с другим. Второй проиграл и получил ошейник из диуриума, а после первый отправил противника в неизвестный мир». «А с чего вы взяли, что первый маг был именно нашим заказчиком?» — недоверчиво переспросил я. Старик лишь протянул руку, на которой лежала кисть, украденная Этти. «Я узнал запах». «Ладно», — вздохнул я. «Значит, второго отправили через портал». «Да, я не знаю, куда именно, но могу постараться открыть туда проход». «А он нам нужен?» — спросила Кицуна, смотря на меня. «Там мы можем столкнуться с другим магом и узнать, что произошло», — сказал я. «Если его противником правда был наш наниматель, то я не понимаю, зачем ему кого-то отправлять через портал». «Конкуренты?» «У него был лишь один соучастник. Может, наш знакомый не захотел делиться и, найдя посыльного, убил, забрал конверт и свалил вину на зверя? А когда его подельник решил во всем разобраться, отправил того в неведомые дали, тогда он может остаться единственным, кто в курсе всех дел. А властям скажут, что во всем виновен зверь, а он, как честный имперец, старался все сделать мирно». «Грязная игра», — пробормотала Эти. «По нему видно, что иначе не умеет», — усмехнулся я, вспомнив наглую морду заказчика. «Так что ты решишь, Цукико?» Старик поднял взор к ночному небу и, прищурившись, посмотрел на луну, после чего вновь на меня. «Открываем проход? Мои силы вскоре иссякнут, и придется ждать новой ночи». «И что мне делать? Идти непонятно куда? Жутковато, если честно. За время пребывания в этом мире насмотрелся настолько ужасов, что уже не знаю, что ожидает за поворотом. С другой стороны, а какой у меня выбор? Что делать? Я понимаю, что заказчик нас использует в своих целях, но никаких доказательств нет. Значит, есть только один путь». Я глубоко вздохнул и сжал кулаки. «Хорошо, идемте. «Запомни, Цукико», — говорил старик. «У тебя будет всего пара часов, прежде чем моя магия ослабнет. Я не знаю, что ждет тебя по ту сторону, поэтому тебе придется быть готовым ко всему. Но между нами появится тонкая связь, которая будет длиться, пока я не перестану быть зверем». С этими словами Катеко Гиндзя вновь засиял и перевоплотился, но теперь в огромную птицу, перья которой мерцали голубым светом. Старик привел нас на ту самую опушку, где мы нашли кровь курьера. По словам Катеко, именно здесь наш заказчик отправил своего подельника в неизвестном направлении, и мне предстояло пойти следом, даже не зная куда. «Я с тобой», — Этти снова завела старую пластинку. «Прости, но нет», — я покачал головой. «Это уже обсуждалось. Мне проще сражаться одному. А если понадобится бежать, то я смогу это сделать без ноши на руках». Кицуна нахмурилась, но спорить не стала. Честно говоря, я не знал, как лучше поступить. Конечно, от нее могло быть много пользы, но главный вопрос — где? Если б знал, куда попаду после открытия прохода, то мы бы подготовились и придумали хоть какой-то план. А так? Да, проще одному. К тому же она обычный ван, а я все таки полубог. И в крайнем случае всегда могу замедлить время и свалить к чертовой матери от опасности. Или же подняться к небесам. «Не волнуйся», — постарался улыбнуться, но вышло так себе. «Я обязательно справлюсь». «Я буду ждать», — прошептала она и, сделав шаг навстречу, крепко обняла. «Эх, какие чувства. Неужто ко мне так действительно относятся? Или все дело в моей матери, богине Луны? Ведь канон намекнула, что из-за лунной магии ко мне могут испытывать симпатию просто так, без всяческих стараний с моей стороны. Если так, то довольно обидно. Ладно, подумаешь об этом после. Сейчас сосредоточься на основной цели». «Ты готов, Цукико?» В голове прозвучал голос зверя. Или птицы, не знаю, как правильно. «Да». Я вышел в центр опушки, обнажив меч. «Открывайте проход». «Хорошо». Оборотень вспорхнул к кронам деревьев и взмахнул огромными крыльями. Сорвавшиеся с них искры закружились в воздухе, образовав вихрь, и устремились к земле. Ударившись о поверхность в паре шагов от меня, рассеялись, а на месте удара образовалась воронка. Практически такая же, как и та, через которую я и попал в столицу. «Ладно, ты сам на это решился, каким бы глупым ни казался план. Но выбора не было. Необходимо узнать от подельника, что именно задумал наш заказчик, раз пошел на обман властей и, в первую очередь, меня. Жуть, как не люблю, когда из меня делают идиота». Поэтому, набрав полную грудь воздуха, шагнул в фиолетовую воронку. В лицо ударил горячий и колючий ветер. Стоило только открыть глаза, как в них тут же попало что-то мелкое и острое, а на зубах заскрипел песок. Чёрт. Неужто меня закинуло в пустыню? Прикрывшись ладонью, осмотрелся. Да, так оно и есть. Бескрайняя пустыня, чтоб ее. Повсюду, до самого горизонта, тянулись барханы светло-коричневого песка. Серое небо, то ли полностью поглощенное тучами, то ли таковым всегда и являлось, Одна лишь радость — воздух. Пускай и с примесью чего-то тяжелого, но я мог дышать. Оставалось только прикрыть лицо, чтобы не наглотаться песчинок. Но самое главное, из барханов торчали величественные монолитные глыбы. Черные, как смоль, похожие на отростки гигантского монстра, который погиб и теперь поглощен пустыней. Они были повсюду, словно кристаллические метеоры, рухнувшие с небес и вонзившиеся в пески. Натянув на лицо тряпичную маску, которую всегда носил с собой, двинулся в их сторону. Что-то незримо тянуло прикоснуться к одному из монолитов. А в глубине души все сильнее разгорались чувства. Страх и возбуждение, радость и гнев. Они кружили в душе диким хороводом, который распалялся по мере приближения к черной глыбе. Оказавшись всего в паре дзё от нее, увидел гладкую стеклянную поверхность, и мысль о кристаллах лишь укрепилась в сознании. В отражении заметил себя. Взъерошенный, с черной маской, закрывающей половину лица, отчего глаза становились еще более выразительными. Зрачки полыхали голубым пламенем, во мне кипела магия, но... Стоило подумать о ней, как сияние тут же исчезло. Я замер на месте и прислушался к себе. Странное ощущение. Если раньше я готов был свернуть горы, перебежать моря и воспарить в небеса, то теперь не мог даже думать об этом. Подобные мысли казались глупыми и нереальными. Так, стоп, почему это нереально? Ведь я преследовал демонессу по воздуху, а сила моего меча разносила в клочья даже подобные глыбы. Так что же случилось? Ответ не заставил себя долго ждать. Достаточно было лишь присмотреться к гладкой поверхности монолита. «Неужто?» – прошептал я, понимая, насколько сильно влип. «Это диуриум?»